Как хорошо было вернуться в Норвегию и снова оказаться в старом уютном доме бабушки. Но теперь, когда я стал мышью, все предметы и сам дом выглядели совершенно иначе. Мне нужно было привыкать к этим новым для меня огромным пространствам. Теперь мне предстояло жить на коврах, среди ножек столов и стульев. Я начал находить в стенах любопытные щели, о которых раньше не имел никакого представления. Закрытая дверь не поддавалась, а то, что было на столах, стало для меня недоступным. Но прошло всего несколько дней, и с помощью бабушки моя новая жизнь начала понемногу устраиваться. Бабушка делала все, чтобы мне было легче двигаться по дому и чтобы я чувствовал себя здесь хорошо. Она пригласила плотника, и он сделал для меня много маленьких и узеньких лестниц и стремянок, которые она приставила ко всем столам и другим высоким предметам. По ним я мог подниматься всюду, куда захочу. Она сама изобрела чудесное приспособление, позволяющее мне открывать двери в доме. Это были несложные системы с гирьками на длинных шнурах, с маленькими блоками и пружинами. Так что теперь открыть дверь для меня не представляло никакого труда. Стоило нажать передними лапками на дощечку, исполнявшую роль рычага, как весь механизм приходил в движение, и дверь легко открывалась. Бабушка догадалась, как помочь мне зажигать свет. Эта конструкция оказалась посложнее, я так и не смог разобраться в ней до конца. Но действовала она безотказно. Стоило мне наступить на кнопочку, расположенную на полу в каждой комнате, как свет зажигался. Наступив вторично на эту кнопку, я гасил свет. Бабушка позаботилась и о моей зубной щетке. Ручкой ей служила спичка, а щетинками были тоненькие щетинки из бабушкиной щетки для волос. Поэтому я с удовольствием чистил зубы несколько раз в день. Мы с ней решили, что посещение мною дантиста было бы слишком большим испытанием и для нас, и для него. Ради здоровья своих зубов я даже отказался от сладостей и шоколада. Каждый вечер я принимал ванну. Для этого бабушка пожертвовала своей серебряной сахарницей на красивых изогнутых ножках, в которой я с удовольствием плескался перед сном. Бабушка установила в доме строгий порядок, так что никто, ни горничная, ни повар, не входили в дом без предупреждения. Почти все время мы были вдвоем и чувствовали себя превосходно в компании друг друга. Однажды, когда бабушка расположилась у камина, а я свернулся у нее на колени, мы вспомнили о Бруно. Нам было жаль его. Я предположил даже, что его милые родители могли просто отдать Бруно швейцару, чтобы тот утопил его в ведре с водой. И бабушка с грустью согласилась со мной. Она, как обычно, курила свою черную сигару, а я нежился в тепле на ее колени. Но вдруг одна мысль поразила меня. «А сколько же лет живут мыши?» Я спросил об этом бабушку. Она погладила меня и сказала: «Я давно ожидала, что ты спросишь меня об этом. Я читала, что мыши живут недолго. Вообще-то я постаралась прочесть все, что только можно было о мышах». «Так сколько же?» – не отставал я. «Недолго? Что это значит?» «Обычная мышь, – ответила бабушка, – живет около 3 лет. Но ты ведь мышь необычная, ведь ты личность в обличье мыши. Ты должен прожить больше, я думаю, 9 лет, по крайней мере». «Отлично!» – закричал я. «Это прекрасно!» «Но почему ты задумался об этом?» – спросила меня бабушка. «И что ты находишь в этом прекрасного?» «Прекрасно!» – ответил я. «Потому что не хочу жить дольше, чем ты. Не хочу, чтобы рядом со мной был какой-то другой человек». Мы помолчали, глядя на огонь камина. Бабушка кончиком пальца пощекотала мое ушко. «А мне ведь уже 85!» – лукаво сказала она. «А разве ты не хочешь прожить еще 9 лет?» – спросил я. «Ну нет, почему же?» – засмеялась она. «Я вполне могу пожить еще 9 лет, если повезет». «Нет, нет!» – взмолился я. «Ты должна! И когда мы будем совсем старенькие, бабушка и старая мышь, мы вместе и умрем!» «Отличная идея!» – согласилась бабушка. После такого разговора я устал, и мне захотелось вздремнуть. «А ты хочешь услышать кое-что интересное о себе?» – вдруг спросила меня бабушка. «Конечно!» – сонно ответил я, не открывая глаз. «Представь себе, сердце мышки, а это значит и твое сердечко, бьется со скоростью 500 ударов в минуту. Я бы никогда этому не поверила. Разве это не удивительно?» Глаза мои при этих словах широко открылись. «Ну а это же просто невозможно!» – удивился я. «Да, это действительно так. Я полагаю, что это просто чудо», – сказала бабушка. Я посчитал в уме, что мое сердце бьется со скоростью 9 ударов в секунду. Бабушка продолжала. «Это удивительно! Твое сердце так спешит, что отдельные его удары услышать просто невозможно!» Я положил голову на передние лапки и задумался. Кружевная накидка бабушки щекотала мой нос. «А ты слышишь, как стучит мое сердце?» – спросил я. «Конечно, милый. Когда ты лежишь ночью рядом на соседней подушке, я слышу это очень хорошо. Но ты не сказал мне пока, хочешь ли ты всю оставшуюся жизнь прожить в облике мыши?» Я ответил, что совсем не думаю об этом. «Разве это важно, кто ты и как ты выглядишь, если тебя любят?»